освещение. Это самое большое мое желание. По возвращении из Канна государыня получила депешу от московских дам с пожеланиями выздоровления. Она ответила собственноручной запиской на имя Екатерины Тютчевой, писавшей государыне от лица всех дам. «Пишу, обращаясь к вам, милая Китти, поскольку вы прислали мне телеграмму. Каждая из вас вложила свое сердце в молитву за меня, и в этих строках я всем сердцем выражаю вам глубокую и искреннюю признательность. Господь услышал ваши молитвы, потому что я благополучно вернулась туда, куда влекло меня всей душой. Я пишу пока еще слабой рукой, но призываю на всех вас благословение Божие. Мария». Примечание. Тютчева Екатерина Федоровна, Китти, 1835-1882, дочь Федора Ивановича Тютчева, фрейлина. Конец примечания. Мы увидали государыню только 3 недели спустя после ее возвращения. Дорога так утомила ее, что она могла видеться лишь со своими домашними и с Нэнси Мальцевой, с которой она была очень дружна и которая обыкновенно читала для нее. Сердце мое облилось кровью при виде ее. Какая перемена произошла в ней после нашего последнего свидания в Югендгейме всего несколько месяцев назад. Бледная, прозрачная, воздушная, в ней, казалось, не осталось ничего земного. Никто не мог без слез взглянуть на нее. Последним, высшим усилием воли, она пыталась превозмочь телесную немощь. Вскоре слабость возросла настолько, что она оказалась прикованной к постели. Она вставала только для того, чтобы совершить утренний туалет, и изредка поднималась к обеду. Дочь читала ей ежедневно Евангелие и проповеди Берсье. Неоднократно государыня выражала сожаление, что не помнит наизусть некоторые псалмы. «В болезни это было бы так хорошо», — говорила она. Ее гувернантки рассказывали мне, что всякий раз, когда они входили в комнату, неизменно заставали ее молящейся. К 3 часам пополудни к ней приходила Нэнси Мальцева и пыталась читать газеты, но она их совсем не слушала и обыкновенно впадала в дремоту, и это состояние усиливалось по мере того, как приближался конец. Вечером, чтобы не уснуть слишком рано, она делала вид, что играет в карты с 3 младшими детьми, сидевшими у ее постели. Иногда подходил государь, присоединялся к партии, а к 10 часам все расходились. Ночи казались бедной больной бесконечными. Ей не давали покоя кашель и удушье. Не позволяя себе жаловаться, она все же иногда просила докторов дать какое-нибудь лекарство от этой напасти. Впрочем, добавляла она, что значит мои страдания по сравнению с тем, что испытывает князь Трубецкой. Примечание. Обер-егермейстер, князь Владимир Трубецкой, мучительно умирал в это время от болезни, и государыня очень переживала за него. Конец примечания. В чистый четверг она еще раз причастилась, но уже не покидая постели. После обедни мы увидели ее духовника Баженова, выходящего из церкви со святыми дарами в сопровождении государя, который первым вошел в спальню государыни со словами «Он пришел». Она села на постели, скрестила руки на груди и со слезами повторила слова государя, придавая им более прямой смысл. Душа ее, казалось, была охвачена священным ожиданием. «Да, он пришел», — повторила она, — «и как подумаешь, кто пришел?» Она приняла Спасителя и его великую любовь, с каждым днем соединяясь с ним, и только с ним все больше и больше. Для нее это было священное, невыразимо счастливое утро.